Глава вторая. Вика. «Родная», — тянет ко мне руки Игорь. Я зло отбиваюсь от них и ухожу к окну. «Не смей ко мне прикасаться». «Детка, тебе там что-то начудилось?» — снова начинает он. «Начудилось?» — разворачиваюсь к нему лицом, взрываясь. Слезы брызгают из глаз. «Прости». Но фотки женских прелестей в нижнем белье на ночь выглядят очень лаконично. С подписью «Я скучаю, мой тигр». «Там...» — пытается перебить меня Игорь. Я останавливаю его взмахом руки. «Там их было до хрена. Я успела долистать до сентября прошлого года. Жалко, что только все без головы. Мы не познакомились». «Малышка...» Почти искренне сетует муж. «Вот зачем ты полезла в мой телефон?» «Да какая разница, зачем?» Срываюсь я на крик. «Ты мне изменяешь, Игорь. Пока я как дура жру гормональные таблетки, чтобы родить тебе ребенка. Это просто низко. Это...» Задыхаюсь я от своих эмоций. «Все. Выйди, пожалуйста, из моего номера. У меня по плану 3 дня отдыха, а после я вернусь, и мы подадим на развод». «Ты все не так поняла, малышка», — качает головой Игорь. «Послушай, эти фото...» «Что?» — выкрикиваю с истеричным смехом. «Сотню раз ошиблись номером? А, нет, постой. Это же благотворительная рассылка в поддержку редких пятнистых жаб. Как я сразу не догадалась?» «Нет», — качает головой муж. Я замолкаю, сдуваясь, как воздушный шарик. О чем можно говорить, если человек, даже пойманный за руку на горячем, пытается оправдаться? Игорь трет ладонями лицо и тоже подходит к окну. «Да, я виноват. Но только в том, что состоял в эротической переписке с женщиной. Прости, мне нужен был какой-то допинг, пока ты носилась со своими овуляциями и яйцеклетками. Да ты просто затравила меня своим желанием родить. У меня член между ног, Вика, а не Ванька-встанька. Член реагирует на женщину, на белье красивое, но точно не на то, что у женщины овуляция, и нам надо обязательно утром и вечером 3 дня подряд». «Все, замолчи», — закрываю уши. «Я, может быть, не пыталась бы поймать тебя в овуляцию, вклиниться яйцеклеткой в твое расписание, если бы ты бывал чаще дома, проводил со мной время, давал не только деньги, но и возможность расслабиться, поговорить. Да, мне стало с тобой одиноко, Игорь. Меня загнобила твоя мать, а ты никогда, слышишь?» Повышаю тон и сжимаю кулаки. «Ни разу меня не защитил». Схлипываю и, не справившись со своей обидой, начинаю рыдать. «Ну все, все», — подходит ко мне муж и пытается обнять. «Нет», — уворачиваюсь. «Все, я сказал», — рявкает он и силой зажимает меня. «Мы погорячились оба, Вика. У людей так случается. Нельзя сбегать от проблем. Мы семья и должны договариваться». «О чем?» Я смотрю в его серые стальные глаза. «Почему мы не говорили раньше, Игорь, когда мне было так нужно?» «Ну вот, говорим же», — пожимает он плечами. «Давай, приводи себя в порядок. Я думаю, что нам стоит успокоиться и попробовать все начать сначала». Он целует меня в лоб. Да, очень символично, чего уж. «Я не хочу сначала», — шепчу. «Сегодня ночью я была с другим мужчиной. Все кончено, Игорь». «Ты обижена и говоришь ерунду, я понимаю», — отходит от меня и начинает снимать с себя одежду муж. «Но неужели тебе не жаль стольких лет вместе, Виктория? Давит он мне на самое больное? Ты не думала, что в том, когда семья рушится, все-таки виноваты двое? И кто из нас выходит предатель? Я начинаю истерично смеяться. Ты пытаешься выставить меня виноватой в своей измене? Ты полезла туда, куда лезть была не должна. Зло рявкает Игорь. Сделала неправильные выводы. Нужно было спросить прямо, а не сбегать в ночь. И я тебе не изменял. Вот. Он достает из кармана конверт и швыряет его на кровать. Работал как проклятый, чтобы подарок купить. Думал, вместе слетаем на выходных. Ах, к черту. Привычно состроив из себя оскорбленную благодетель, Игорь уходит в душ. Я бросаю взгляд на конверт. Куда мы слетаем? Сердце начинает тихонько ныть. Неужели это Калининград? Я так хотела. Прислушиваюсь к шуму воды и все-таки подбегаю к конверту. Достаю карточку турагентства и накрываю пальчиками губы, чтобы не разрыдаться в голос. Это действительно город моего детства. Господи, ну почему так поздно? Даже если я хочу все отмотать обратно, как? Как? Вылет в Калининград сегодня вечером из Москвы. Рыдая, стекаю на пол возле кровати и обнимаю конверт. Как же мне плохо. Ну почему? Может быть, я правда не права? Еще 10 минут назад я была уверена, что права. Игорь выходит из душа и останавливается рядом. Я поднимаю на него глаза. Хорошо сложенный, с полотенцем на бедрах, мокрыми черными волосами. Когда-то я фанатела от него, а сейчас не чувствую ничего, кроме обиды и пустоты в душе. Я все-таки считаю, что нам нужно постараться сохранить брак, Вика. Давяще говорит Игорь. Больше никаких переписок не будет, обещаю. И даже пройду анализы, как ты хотела. Я тебя очень люблю. Пожимаю плечами. Мысленно я даю ему шанс. Хорошо, Игорь. Мы попробуем. Если ты прямо сейчас позвонишь этой женщине, поставишь звонок на громкую связь и скажешь ей, что между вами все кончено, что она для тебя ничего не значит. Это глупо, Вика. Поджимает губы муж и ощутимо напрягается. Я, кажется, уже сказал, что это лишь переписка. Внутри меня все снова обрушивается. С нарочитым смехом зло швыряю путевку Игорю под ноги. Тебе лучше снять другой номер. Ты поступаешь снова глупо, родная. Тогда уйду я. Подхватываю до сих пор нераспакованный чемодан, пуховик, вылетаю в коридор и... буквально врезаюсь в какого-то мужчину. Извините. Бурчу, даже не потрудившись заглянуть к нему в лицо. Собираюсь обогнуть его, но вдруг меня хватает за руку выбежавший из номера Игорь. Ты никуда не пойдешь, Виктория. Еще как пойду. Оскаливаюсь ему в ответ и вскрикиваю от того, что пальцы мужа сжимают кожу слишком ощутимо. Больно. Игорь продолжает держать. Вернись в номер. Девушка сказала, что ей больно. Вдруг подает голос мужчина, в которого я врезалась минуту назад. И этот голос кажется мне знакомым. Скользнув взглядом по горнолыжному костюму, я поднимаю глаза и обмираю, потому что передо мной стоит тот самый мой случайный ночной любовник, от которого я позорно сбежала, даже не попрощавшись. «У нас тут семейные вопросы», — прищуривается Игорь. «Поэтому идите, уважаемые, своей дорогой». «А вы ей кто?» — не желает покидать поле боя мой знакомый. «Муж», — Уверенно отвечает Игорь. «А вы?» «А я?» Взглянув на меня с осуждением, хмыкает парень. «А я вот», раскрывает ладонь и протягивает мне часы. «С ресепшн просили передать. Хорошего отдыха». Разворачивается и уходит. А я просто заживо горю от стыда. «Господи, что он обо мне подумал?»